Глава восьмая. На следующий день Юрант нисколько не избегал Сбышки и не мешал ему оказывать Данусе разные дорожные услуги, которые он, как рыцарь, обязан был ей оказывать. Напротив, Сбышка, хоть и очень был угнетен, заметил, что угрюмый пан из Спыхова смотрит на него дружелюбно и как бы с грустью, что принужден был дать ему такой жестокий ответ. Молодой рыцарь пробовал неоднократно приближаться к нему и заговаривать. По дороге из Кракова это было нетрудно, потому что оба они верхами сопровождали экипаж княгини. Юрант, обыкновенно молчаливый, говорил охотно. Но как только Сбышка выказывал желание узнать что-нибудь о препятствиях, лежащих между ним и Данусей, разговор сразу обрывался, и лицо Юранда хмурилось. Сбышка думал, что княгиня знает больше, и потому, улучив подходящую минуту, попытался как-нибудь получить от нее сведения, но она тоже немного могла сказать ему. «Тут, конечно, есть тайна», — сказала она. «Юран сам сказал мне это, но в то же время просил его не расспрашивать. Должно быть, он связан какой-нибудь клятвой, как бывает между людьми, однако Бог даст со временем все это объясниться. Мне на свете жить без Дануси — то же, что собаки на привязи, либо медведю в яме», — отвечал Сбышка. «Ни счастья, ни радости. Одно горе до воздыхания. Лучше бы мне было пойти с князем Витальдом на татар, пусть бы меня там убили. Но сначала надо отвезти дядю, а потом сорвать с немецких голов эти самые павлиньи перья. Может быть, меня при этом убьют? Да оно и лучше по мне, чем смотреть, как Данусю другой возьмет». Княгиня подняла на него свои добрые голубые глаза и спросила с некоторым удивлением: «А ты бы на это согласился?» «Я? Разве только если бы у меня рука отсохла и не могла бы держать топора!» «Ну вот видишь! Да только как же мне на ней против отцовской воли жениться?» На это княгиня сказала как бы про себя: «Боже мой, да разве и не так бывает?» А потом обратилась к Сбышке: «Разве воля Божья не сильнее отцовской? А что Юран сказал? Если, говорит, будет на то воля Божья, так он ее получит». «Он тоже и мне сказал», — воскликнул Сбышка. «Если, говорит, будет на то воля Божья, так ты ее получишь». «Ну вот видишь? Вот это, да еще милость ваша, единое мое утешение. Милость моя к тебе неизменна, и Дануся будет тебе верна. Еще вчера говорю я ей: Дануся, будешь ли ты верна Сбышке? А она отвечает: или я буду Сбышковой, или ничьей. Зеленая еще ягода, а как что скажет, так и сдержит слово, потому что шляхетское дитя, а не сброд какой-нибудь. Такова же была и мать ее». «Дал бы Бог», — сказал Сбышка. «Только помни, будь верен и ты. Не всегда хороши мужчины. Другой обещает любить неизменно, а сам сейчас же лезет к другой, да так, что его и веревками не удержишь. Это я верно говорю». «Пусть Господь меня накажет, если так будет», — воскликнул Сбышка. «Ну так помни же. А как отвезешь дядю, приезжай к нашему двору. Будет случай, получишь у нас и шпоры, а там видно будет, что Бог даст. Дануська к тому времени подрастет и волю Божью почувствует, потому что теперь она тебя страсть как любит, иначе и сказать не могу, а все-таки не так еще, как любят взрослые девушки. Может быть, и Юрант склонится на твою сторону, потому что я так полагаю, что он бы рад. Поедешь в Спыхов и с ним вместе пойдешь на немцев, и может тебе так посчастливиться, что ты как-нибудь ему угодишь и совсем привлечешь к себе. Я и сам, милостивая княгиня, хотел так сделать, но с вашим позволением мне будет легче». Разговор этот очень ободрил Сбышку. Однако на первом же привале старик Мацко так расхворался, что надо было остановиться и ждать, пока к нему хоть сколько-нибудь не вернется сил для дальнейшего пути. Добрая княгиня Анна оставила ему все мази и лекарства, какие у нее были с собой, но сама вынуждена была ехать дальше, и потому обоим рыцарям из Богданца пришлось расстаться с Мазовецким двором. Сбышка упал сначала к ногам княгини, потом Данусе, еще раз поклялся ей в рыцарской верности, обещал вскоре приехать или в Варшаву, или в Цеханов, и, наконец, схватил ее в сильные свои объятия, поднял вверх и стал повторять взволнованным голосом: «Помни же обо мне, цветик мой дорогой! Помни, рыбка моя золотая!» А Тануся, обняв его, как младшая сестра обнимает любимого брата, прижалась своим вздернутым носиком к его щеке и заплакала, крупными, как горох, слезами, повторяя: «Не хочу в Цеханов без Збышки! Не хочу в Цеханов!» Юрант видел это, но не рассердился. Напротив, и сам очень ласково простился с мальчиком, а уже садясь на коня, еще раз обернулся к нему и сказал: «Оставайся с Богом и обиды на меня не питай». «Какую же мне на вас питать обиду, если вы Данусин отец?» — чистосердечно ответил Збышка. И наклонился к стремени, а Юрант крепко сжал его руку и сказал: «Помоги тебе Бог во всем. Понимаешь?» И он уехал. Однако Збышка понял, какое расположение таилось в его последних словах, и, вернувшись к телеге, на которой лежал Мацка, сказал: «Знаете что? Он бы тоже хотел, да только ему что-то мешает. Вы были в Спыхове, и ум у вас славный, так постарайтесь смекнуть, в чем тут дело?» Но Мацка был слишком болен. Лихорадка, начавшаяся с утра, усилилась к вечеру до такой степени, что он начал терять сознание. И вместо ответа Збышки взглянул на него словно с удивлением, а потом спросил: «А где тут звонят?» Збышка испугался, потому что ему пришло в голову, что если больной слышит звон, значит, смерть уж подходит к нему. Тут же он подумал, что старик может умереть без ксендза, без исповеди, и потому попасть, если не совсем в ад, то, по крайней мере, навеки вечной в чистилище. И вот он все-таки решил вести старика дальше, чтобы как можно скорее доехать до какого-нибудь прихода, где Мацка мог бы в последний раз причаститься. С этой целью решено было ехать всю ночь. Збышка сел на телегу, высланную сеном, на котором лежал больной, и стерег его, пока не наступил день. Время от времени он поил его вином, которым снабдил их на дорогу купец Амылей, и который, томящийся от жажды Мацка, пил жадно, ибо оно, по-видимому, приносило ему значительное облегчение. После второй кварты он даже вернулся к сознанию, а после третьей уснул так крепко, что Збышка иногда наклонялся над ним, чтобы убедиться, что он не умер. При мысли о том, что Мацка может умереть, его охватывала глубокая грусть. До тюрьмы он даже не отдавал себе как следует отчета, как сильно он любит этого дядьку, который был ему и отцом, и матерью. Но теперь он знал это хорошо, чувствуя в то же время, что после смерти Мацки он будет страшно одинок на свете, без родни, если не считать того аббата, у которого был заложен богданец, без друзей и без всякой опоры. В то же время ему приходило в голову, что если Мацка умрет, то тоже из-за немцев, из-за которых он сам чуть не погиб, из-за которых погибли все его предки и мать Дануси, и много-много неповинных людей, которых он знал или о которых слыхал от знакомых. И он начинал даже удивляться. Неужели, говорил он себе, во всем этом королевстве нет человека, который не потерпел бы от них обиды и не жаждал бы мести? Тут ему вспомнились немцы, с которыми он воевал под Вильной, и он подумал, что, вероятно, татары не жесточе их на войне, и что, вероятно, другого такого народа нет на свете. Рассвет прервал его размышления. День восходил ясный, но холодный. Мацка, видимо, чувствовал себя лучше, он дышал ровнее и спокойнее. Только когда солнце стало уж порядком пригревать, он проснулся, открыл глаза и сказал: «Полегчало мне». «А где мы?» «Подъезжаем к Олькушу. Знаете, где серебро добывают и в казну отдают?» «Кабы иметь то, что в земле лежит. Вот бы можно богданец отстроить». «Видно, что вам лучше», — смеясь отвечал Збышка. «Эх, хватило бы и на каменный замок. Но заедем в приход, там и примут нас, и вы сможете исповедаться. Все в руках божьих, а все-таки лучше, когда совесть в порядке». «Я человек грешный, покаяться рад», — отвечал Мацко. «Снилось мне ночью, что черти сдирают у меня кожу с ног, а между собой они по-немецки брехали. Слава богу, полегчало мне. А ты спал?» «Где же мне было спать, коли я вас стерег?» «Ну так приляг хоть немного. Как приедем, я тебя разбужу». «Не до сна мне. «А что тебе мешает?» Збышка взглянул на дядю глазами ребенка. «Что же, как не любовь? У меня даже колики начались от вздохов. Да вот сяду на минутку на коня. Мне и полегчает». И слезший с телеги он сел на коня, которому проворно подвел ему подаренный завишей турок. Между тем Мацко от боли немножко хватался за бок, но, очевидно, думал о чем-то другом, а не о своей болезни, потому что качал головой, чмокал губами и, наконец, сказал. «Вот дивлюсь я, дивлюсь, и никак не могу надивиться, в кого ты такой влюбчивый уродился. Ни отец твой не был таков, ни я». Но Збышка вместо ответа вдруг выпрямился в седле, подбоченился, вскинул голову и грянул изо всех сил. «Гей!» И это «гей» разнеслось по лесу, откликнулось дальним эхом и, наконец, стихло в чаще. А Маска снова потрогал свой бок, в котором сидел наконечник немецкой стрелы, и с тихим стоном сказал. «Прежде люди умнее были, понял?» Но потом он задумался, точно припоминая старые времена, и прибавил. «Положим, кое-кто и прежде бывал дураком». В это время они выехали из леса, за которым увидели шалаши рудокопов, а вдали зубчатые стены Олькуша, выстроенные королем Казимиром, и колокольню костела, построенного Владиславом Локотком.